Агриппина заслужила 1000 смертей за все свои преступления, и я полагал, что сам Рок подталкивает ее сына к убийству. У тебя же, милый Юлий, в жилах течет благородная кровь римской волчицы, поэтому ты должен владеть собой лучше, чем я. А за принятое в конце концов решение следовало благодарить Сабину. Один греческий техник сделал ей чертеж маленького корабля, на котором размещались дикие звери, и который был сконструирован так, что после нажатия на один единственный рычаг он тут же распадался на отдельные части. Сабине кораблик этот страшно понравился, и она тут же захотела использовать его в новом театре, где устраивались настоящие морские баталии. Я по обыкновению возражал против покупки морских животных, ибо они были очень дороги, но жена стояла на своем, и я сдался. Слух о новом изобретении вызвал такой интерес, что даже Аникет к началу представления приплыл из Мессины. Номер с кораблем явился истинно гвоздью, подобно скорлупе ореха на две половинки. Все звери очутились в воде, и зрители смогли насладиться зрелищем битвы буйволов и львов с морскими животными. Если же какое-нибудь из животных выбиралось таки на берег, там его поджидали отважные охотники. Нерон восторженно хлопал в ладоши и спрашивал Аникета: «А что, сумел бы ты построить подобный корабль, только большой, роскошный, достойный матери императора?» Я согласился достать Аникету чертежи, хотя считал, что воплощение в жизнь такого плана потребует слишком уж большого числа участников, а потому его вряд ли удастся сохранить в тайне. В награду Нерон пригласил меня на праздник в Баии, где я должен был присутствовать на спектакле, придуманном им самим. На людях и в сенате он принялся разыгрывать роль раскаявшегося сына, страстно желающего примириться с матерью. «Обоюдная добрая воля поможет забыть о всех ссорах», — утверждал он. Шпионы Агриппины сразу же передали ей эти слова. А потому она не удивилась и не заподозрила ничего дурного, получив от Нерона письмо, составленное в изысканных, любезных выражениях, в котором он приглашал мать на праздник в Минервы, в Баии. То, что для встречи он выбрал именно этот город, показалось Агриппиной хорошим предзнаменованием, поскольку бои располагались далеко от Рима и сердитой Попеи, всячески отговаривающей императора от примирения с матерью. В день Минервы запрещалось проливать кровь, а потому никто не носил оружие. Сначала Нерон хотел, чтобы Агриппина была доставлена из Анции на новом роскошном корабле, ибо подобная почесть подтвердила бы серьезность его намерения вернуть матери прежние привилегии. Но мы вовремя подсчитали, что в таком случае корабль придется затоплять еще засветло. Кроме того, Агриппина стала настолько недоверчивой, что, скорее всего, поблагодарив, отклонила бы это предложение и отправилась в бои по суше. Потому ей было разрешено воспользоваться своей триремой, где на веслах сидели верные ей гребцы. Нерон встречал мать с огромной свитой и, желая придать примирению политический характер, даже включил в нее Синеку и Бурра. Я невольно поражался блестящему актерскому дарованию императора. Изображая раскаяние, он поспешил навстречу матери и приветствовал ее почтительно, вежливо.